Продолжается наш разговор. К этим словам я неравнодушен. Я чем могу, затыкаю уши. Все хорошо, не боюсь я уже ничего. Говорила, говорила ты, и сама себе не верила. Что прошла любовь, как белый дым, что любви вовсе не было. В сердце моем теплится надежда. Ты замолчишь, все пойдет как прежде. Завтра тебе подарю я огромный букет. Ведь что наша жизнь, ломаная линия? Или прости, или отпусти меня, но продолжать разговор этот сил больше нет. Говорила, говорила ты, и сама себе не верила, что прошла любовь, как